Глава 15. Спустя час во дворе замка рядом со мной стояло 5 нелюдей в обнимку со щенками. Надо сказать, что все 5 были не в большом восторге от происходящего, но почему-то попыток улизнуть не предпринимали. Ну, я имею в виду мужиков. Щенки-то с завидным упорством, тявканьем и скулежом пытались удрать куда подальше. Видимо, чувствовали, что грядет расправа за кровать. И наверняка было еще за что. Я бы даже не удивилась, узнав, что эти милые обаяхи неровно дышат к артефактам. Но пока никаких дополнительных жалоб не поступало. Так что я, встав перед импровизированной шеренгой, громко пересчитала присутствующих, тыкая в каждого пальцем для наглядности. 1, 2, 3, 4, 5. Щенки, до этого пытавшиеся всеми лапами вырваться на свободу, замерли, слушая мой голос. 5, повторила я строгим тоном. «Где 6?» Мохнатые малявки синхронно, все как один, принялись увлеченно рассматривать окружающий пейзаж, стараясь не встретиться со мной взглядом. «Где 6?» — повторила я, уперев руки в бока. «Подозреваю, они тебе не ответят», — заметил Азал, у которого подопечный был самым юрким. «Ну, они могут показать», — намекнула я щенкам. Те все так же синхронно обвисли. «Мол, мы не то что показать, мы вообще идти не можем. Силы нас покинули, и вот держимся только благодаря добрым людям». Я задумалась, постукивая каблучком по брусчатке. Это на самом деле непростая задача — найти маленького щенка в огромном замке. Особенно если он не хочет, чтобы его нашли. «Вкусно пахло?» — спросила я у бойцов. «Очень!» — нестройным хором ответили люди. Щенки просто замахали хвостиками, выдавая себя. «А далеко?» Хранители пушистой ноши переглянулись, не совсем понимая вопрос. Но один, немного синий во всех смыслах и с обломанным рогом, все же ответил. «Так это, я в подвале работал и того, унюхал». «Прямо в подвале?» — прищурилась я. «Ну да», — кивнул полудемон, дыхнув на меня всеми ароматами самогонного аппарата. «Возле сердца замка». «Хм», — протянула я. «Где же тогда 6?» Снова посмотрела на щенков в надежде, что хоть у одной пушистой морды проснется совесть. Но совесть не просыпалась. Зато я, кажется, поняла, куда удрал последний хвостик. И мне сразу как-то поплохело от догадки. «Так», — скомандовала я, — «щенки под вашим присмотром. Отвечаете головой». «А что будет за недосмотр?» — как-то двусмысленно оскалился Азал. «Накажешь нас?» «Ну, вряд ли я. Скорее, его злодейшество». Неуверенно протянула я, заставив всю шеренгу немного погрустнеть. Как людей, так и их хвостиковую ношу. «В общем, я за 6 хулиганом, а вы не спускаете глаз с этих». «Теперь ты и с рук не спустим», — проворчал Азал, растеряв всю свою лихость. Я же любовно погладила браслет, представляя себе подземелье Рейнарда, куда мне хода не было. Удивительное дело, но и у браслета, видимо, тоже. Пришлось смириться с неизбежным, а именно с длинной лестницей, и перенестись к сердцу замка. «Ты что там такое делаешь?» — тут же возмутился каменный шар. «Аж самых заядлых тунеядцев выкурила из винного погреба». «Вот про винный погреб ты мне потом отдельно расскажешь», — пообещала я, и, убрав выбившийся из прически локон обратно, зашагала прямиком в сторону подземелья. Как я и подозревала, малоприметная дверь в подземелье злодейства была приоткрыта. Не широко, но достаточно, чтобы один мохнатый любопытный вредитель протиснулся. Тихо выругавшись, я отправилась следом. Признаться честно, в прошлый раз лестница казалась мне не такой жуткой, как в этот. Возможно, потому что тогда мне некогда было впечатляться интерьером, я сосредоточилась на раненом мужчине. А, возможно, в присутствии князя тьмы лестница вела себя более прилично. Потому что в этот раз редкие магические светильники вообще отказались загораться. Ни просьбы, ни угрозы, ни шантаж не подействовали. Пришлось зажечь небольшой световой шар, от неровного света которого на стенах плясали неприятные тени, и продолжить спуск, цепляясь за камень. Пока шла, начала переживать, а не свернул ли щенок шею на такой лестнице. Он хоть и адская гончая, но все таки маленький малыш. Потом начала переживать, а не свернет ли Рейнард шею уже мне, что я сунулась в его потайное место, куда соваться нельзя. Потом я начала переживать, а не свернет ли князь тьмы шею найденным хвостиком за вандализм и посягательство на тайные комнаты. Короче, пока спускалась, вся изнервничалась. Даже забыла подумать о том, что я и сама, в общем-то, могу свернуть шею в процессе спуска. Но стоило мне сойти с последней ступени, как все мысли вылетели из головы. Я ожидала найти щенка, мирно сопящим у массивных дверей, ну или на крайний случай раненым или просто уставшим. Но, судя по всему, я очень сильно недооценила щенков адских гончих. Да и не только я, что уж говорить. Потому что одна створка огромной тяжеленной двери, исписанной мелкими магическими символами, была приоткрыта на маленькую щелку. Ровно такую, чтобы в нее мог протиснуться любопытный щенок. Я немного помялась на входе, особенно остро ощущая свою маленькость рядом с монументальными створками. А еще не менее остро ощущая, что Рейнард, скорее всего, меня прибьет за нарушение границ его личного пространства. Или, возможно, засование носа в какую-нибудь государственную тайну. Он все-таки принц крови. Кто знает, что там за этими створками спрятано. Но из щелки донеслось какое-то шебуршание, и я решилась. В тот момент мне в голову не приходила логичная мысль, что маленький щенок чисто физически не в состоянии открыть огромную дверь. И что стоило бы позвать хозяина помещения. Ведь там, внутри, с равной вероятностью может оказаться плененный архимаг, дракон и провал в Нижний мир. Да и в целом, вряд ли я могла бы внятно объяснить свое странное поведение. Никогда не была любопытной. Но сейчас почему-то мне просто до нервной чесотки хотелось войти внутрь и спасти щеночка. Не в силах отказать себе в этом, я протиснулась в щелку двери. Протиснулась, потому что открыть шире не могла. И, надо сказать, щенка внутри я заприметила далеко не сразу. Слишком увиденное меня шокировало. В нескольких шагах от входа начиналась руническая вязь символов магического аркана. Высеченные в камне они почернели, и я лишь скромно надеялась, что от времени и пыли, а не чьей-то запекшейся крови. Стены были неровные, словно их выдалбливал пьяный каменщик, а затем кто-то просто заполировал все прямо как получилось. По периметру горели магические светильники, но их свет плохо рассеивал тьму внушительного зала. Пожалуй, выколоть себе глаз о ветку, если бы таковая здесь имелась, нельзя, но читать интересную книгу света не хватит. А еще посередине странного пространства болталось не менее странное окно. Оно было выше моего роста, в темноте казалось, что начало конструкции теряется где-то под потолком. И это окно закрывала какая-то грязная тряпка, отчаянно изображавшая занавеску. Короче, жутенько. Но мрачный пафос, конечно, безнадежно портил маленький щенок адской гончей. Зверек сидел с важным видом в глубине магического аркана, чуть ли не у самого окошка, и быстро-быстро вилял хвостиком. А рядом с этим гордым орлом, прямо на древнейших магических символах, нетрудно было заметить предмет гордости. И вот за него хозяин замка нас точно прибьет. Ну, может, не меня, но щеночка обязательно. Едва ли за всю историю империи случалось, чтобы животинка надула на древний аркан. «Тебе очень повезло, что я бытовой маг», — мрачно заметила я, подходя к щенку. Вопреки ожиданиям, мой голос не разлетелся по залу, ударяясь эхом о голые стены. Нет, звук словно немного тонул, рассеивался в пространстве, как и свет магических светильников. «Тявк!» — заявил щенок, смотря на меня своими миленькими алыми глазками и гордо выпятив грудь колесом. «Это не твоя территория, и метить ее нельзя», — погрозила я малышу пальцем. «Тявк!» — ехидно уточнил этот пушистый шкодник. Пришлось вздохнуть и применить простенькое бытовое очищающее заклинание. Простые чары, на мой взгляд, всегда были самыми действенными. Тут они тоже сработали, как и всегда, без осечек и халтуры, оставив вместо позорной лужи чистое пятно. Чистое. Совсем чистое. Такое чистое, что я теперь имела представление о том, какого цвета был камень при постройке замка. Цвет, кстати, приятный, такой белый с бежевыми прожилками. «Вот теперь Рейнард убьет нас обоих», — мрачно резюмировала я. «Тёвк», — грустно согласился щенок. Несколько минут я тупо рассматривала белое пятно на грязном полу, размышляя, пора ли идти с повинной или, может, раздобыть где-нибудь пыли и грязи, чтобы затереть улику. В конце концов, не так уж часто герцог спускался в это подземелье. Может, вообще не помнит, как оно выглядит. Представив, что нужно за пылью и грязью идти наверх, а потом вниз, я решила, что есть у этой проблемы решение попроще. Генеральная уборка. Ну а что? Когда все тут будет одного чистого цвета, обнаружить место, очищенное первым, станет невозможным. Идеальное преступление. «Ладно, малыш, давай сделаем это», — скомандовала я, закатывая рукава. Надо признаться, что где-то спустя полчаса я поняла, что переоценила свои возможности. Или недооценила магический зал, тут сложно сказать. В общем, последний раз его мыли, как и сам замок, примерно никогда. Отдраив пол, который, оказывается, тоже был полированный, и теперь блестел в свете неровного черного пламени, не устрашающий и угнетающий, а вполне себе задорненько, я подняла взгляд на стену, которая теперь резко контрастировала с полом и цветом, и чистотой, и вообще. Пришлось мыть стены. Они, между прочим, тоже оказались белые с красивыми бежевыми оттенками. Кстати, после уборки по ним уже было не так заметно, что кривые. Канделябры магических светильников я тоже почистила, а то что они как не родные. Оказалось, что цвет у них не черный, а очень даже миленький латунный. Можно сказать, помещение оформляли со вкусом, с поправкой на эпоху и назначение. «Ох», — выдохнула я и, утерев пот с лица, сказала щенку. «Ну все, теперь можно идти». Тот даже свою пушистую попку с пола не поднял. Смотрел с задумчивым видом на окошко с занавеской. Занавеска, надо сказать, полный кошмар. Раньше этого заметно не было, но теперь, после того, как весь зал стал блистать белоснежной чистотой, особенно бросалось в глаза. Пыльный драный тюль без единого кружевного цветочка больше напоминал сетку от мошкары, чем приличную занавеску. Этому помещению лучше подошли бы тяжелые портьеры, но терзало подозрение, что мои ценные дизайнерские рекомендации доведут Рейнарда до нервного тика. Мы с щенком переглянулись, и он, ну, очень выразительно кивнул на занавеску. «Давай так оставим, а?» — предложила я, заранее чувствуя, что и тюль придется стирать. «Тявк!» — возмутился щенок. «Ну да, действительно», — вздохнула я. «Чего уж тут осталось? Давай доделаем». И принялась накладывать на занавеску чары быстрой стирки. Помогли они далеко не сразу. Где-то на третий раз тюль посерел, и лишь к десятому принял приличный белый вид. До белоснежного, конечно, еще было далековато, но я решила, и так сойдет. Единственное, что мне не нравилось, так это длинная кривая прорезь. Как будто кто-то махнул наискось острым кинжалом, порвав занавеску примерно посередине. Внезапно проснувшаяся педантичность зудела на кончиках пальцев, требуя непотребства зашить. Шить тюль на самом деле довольно сложно. И все студентки, которым доставалось это задание на экзаменах, регулярно попадали на пересдачи. Я сдала с первого раза, но над местной занавеской пришлось попыхтеть. Простой шов эту ткань не брал. Усиленный потайной и ажурный тоже. Точнее, брали, конечно, но расползались прямо на глазах. Дырка в занавеске очень быстро из финального аккорда уборки превратилась в дело принципа. И я, засучив рукава, принялась перебирать все швы, которые когда-либо знала. К сожалению, ни один не помог. Остался последний, самый сложный, но для него требовалась настоящая иголка. Я принялась хлопать себя по швам и карманам, из которых, естественно, именно сегодня пропали все полезные предметы. Надежда найти хотя бы булавку почти улетучилась, как пальцы нащупали в кармане какой-то предмет. На свет оказалась извлечена та самая подозрительная иголка, с которой я вернулась от матушки чаще. Я посмотрела на иголку, на занавеску, покрутила швейный инструмент в пальцах, отчего тот как будто немного нагрелся и потеплел. А потом подумала, ну что я в сущности теряю? В худшем случае не зашьется, и мы с щенком уберемся отсюда, позорно проиграв куску материи. А в лучшем, мне придется объяснять Рейнарду, почему в его тайной комнате такой неприличный порядок. Так что я разжала пальцы, и толстая иголка, совершенно неподходящая для такой тонкой и воздушной ткани, рванула к тюлю. Магия заструилась из моих пальцев тонкими нитями. Игла замельтешила, сшивая материю на мою силу, и спустя четверть часа противная занавеска пала. «Ура!» — воскликнула я, когда последний стежок завязался на крепкий узел. Шов вышел идеально. Пореза словно бы и не было. Чувствуя не меньшую гордость от проделанной работы, чем некоторые мохнатые, задорно тявкающие и прыгающие под ногами, я подхватила щенка на руки и направилась к выходу. К сожалению, не успела я сделать и пары шагов, как тяжеленные створки распахнулись, и в помещение не вошел, ворвался Рейнард. И да, сейчас это был тот самый князь тьмы, которым во всей империи пугают деток. Глаза, затянутые бархатной тьмой, не отражали света. Черты лица заострились, на скулах блестела чешуя. Огромные когти на длинных пальцах рук могли вспороть одинаково легко и воздух, и мое горло. А еще у Рейнарда были рога, и я впервые их видела. Красивые, надо сказать, витые и идеальной пропорции. Не слишком длинные, как у жертвы Адюльтера, и не слишком короткие, как у местного молодняка, время от времени попадавшегося здесь мне на глаза. Не знаю, мог ли герцог стать еще более внушительным демоном, отрастив там, например, крылья, но сердито дергающийся хвост с острым костяным треугольником вместо кисточки у него теперь тоже имелся. Я замерла, прижимая к себе щенка и судорожно пытаясь подобрать какие-нибудь слова объяснения. Фраза «Прости, я тут у тебя немного убралась» застряла в глотке. Я не боялась Рейнарда. Наоборот, от его дикого и величественного вида захватывала дух. Немного напрягало полыхающее по одежде черное пламя, но на горящего он не походил. Скорее, я бы сказала, мужчина сам был частью огня. И это выглядело ужасно красиво. И просто ужасно, чего уж там. Я нервно сглотнула, пытаясь заставить голос слушаться, чтобы все-таки выдавить какие-то внятные объяснения про уборку. Рейнард за это время успел окинуть взглядом весь зал, и его пламя заполыхало ярче. «Вон!» — процедил князь тьмы, и сила его магии потекла по залу, падая тяжестью породы мне на плечи. «Я сейчас все объясню!» — пискнула я в ответ. «Пошла вон!» — прорычал демон и ткнул когтистой лапой в сторону двери. «Я бы не пошла. Я бы осталась и настояла на объяснении». Но черное пламя подхватило меня, словно рыбку в сети, и поволокло на выход, где буквально вышвырнуло из зала. Двери за моей спиной с грохотом закрылись, а меня все тащило и тащило вверх по лестнице, заставляя дышать через раз, а щенка на руках жалобно скулить. Вот теперь я по-настоящему разозлила самого страшного мага империи и не имела ни малейшего представления, чем это для меня обернется. А главное, чем разозлила? Уборкой!